Глава третья. Туран опомнился, когда виетка уже взлетела. Недоуменно посмотрел на ящик в своих руках и только теперь заметил, что серебристая фляжка все еще у него. Подбежав к Панчу, он поставил ящик на пол кабины, сел за руль, осмотрелся и повел грузовик к расселине у подножия холма. Спрятав там Панч, взял штуцер, залез по склону и уселся на вершине. Вскоре он отчетливо разглядел машины. Рамы из толстых труб, широкие колеса, низкие кабины. Там сидели люди в черных полурясах. Монахи не признавали глушителей. Рев мощных движков разносился по всей равнине. Автомобили Ордена Чистоты называют тевтонцами. Туран не знал, что означает это слово. Ямы и кочки им нипочем. На скорости машины просто перепрыгивают их. Там, где Панчу надо сделать крюк, тевтонцы даже не притормаживают. Нет дверей, нет стекол и зеркал. Аскетам все это ни к чему. Нет даже кузова. Двигатель и человек, бак и колеса. В результате скорость и проходимость, которым можно только позавидовать. Когда кавалькада тевтонцев пронеслась мимо, Туран заметил пулеметы на нескольких машинах. От рычания двигателей звенело в ушах. Притаившись на холме, он смотрел вслед колонне, окутанной клубами пыли и дыма из выхлопных труб, черного, как полурясы монахов. Загрохотал пулемет, продырявив небо очередью трассеров. Туран проследил за белой полосой. Патроны зря потрачены, а виетка пока слишком далеко. Пулемет смолк. Тевтонцы мчались за небоходами, быстро удаляясь. Туран наблюдал за погоней, пока облако пыли и дыма не растворилось в горячем воздухе над дальними холмами. Платформа в небе, бандиты, летуны, монахи. Происходящее совсем выбило его из колеи. День и так был полон необычного. Странное поведение отца, поездка к Железной горе в одиночку, да к тому же на Панче. Уже только это будоражило мысли и чувства, а тут еще такое. Вернувшись к машине, успевший изрядно нагреться на солнце, он первым делом осмотрел ящик. Похож на чемоданчик, только железный, и нет ни замка, ни защелок, ни петель. По периметру едва различимая щель, значит, ящик не цельный, он как-то открывается. Ручка, железная скоба, аккуратно приваренная к торцу. Металл гладкий, твердый и достаточно толстый, чтобы не прогибаться. Вскрыть такой будет нелегко, но Назар в своей мастерской, конечно, справится. Туран отогнал эту мысль. Слова Карабана Чиоры он запомнил хорошо. «Не пытайся вскрыть, умрешь на месте. Никому не рассказывай, что держал его в руках, найдут и убьют тебя и твою семью». Он не хотел впутывать родных и всех обитателей фермы в интриги сильных мира сего. С гильдией небоходов и орденом чистоты не шутят. А значит, надо просто спрятать ящик понадежнее и забыть про все это, пока посланники небесных шмелей не найдут его. Солнце медленно катилось к горизонту, жара спадала. Когда грузовик подъезжал к Железной горе, в приемнике вновь прорезался голос Шаара-скитальца. Шаар рассказал, что вскоре на арене корабля сойдутся в схватке громобой Московии, звезда боев без правил Севера и костяная дубина, таинственный боец, которого никто не видел без глухого кожаного костюма и маски. Панч проехал мимо большого холмовейника, сплошь покрытого высокими слоистыми башенками и трещинами. Сейчас все входы-выходы закупорены. Откроются они лишь с наступлением сумерек. Охотники с фермы говорили, что на востоке пустоши живут особые ползуны, огненные, которые не боятся солнечных лучей. Но здесь, в южных районах, обитала только ночная порода. Железной горой фермеры называли темный конус с крутыми склонами и покатой вершиной. Давным-давно сюда стянуло весь металл, что был в окрестностях. Часть древней техники, арматуру, деревянные петли, железные миски, крышки канализационных люков. Неизвестная сила сплющила все это, срастила в общую массу. Потом гору много раз засыпали песчаные бури, но даже теперь, спустя десятки лет, на поверхности конуса просматривались очертания смятых автомобилей и газовых колонок, искореженных вагонов и цистерн, балок, тросов, цепей и другой рухляди. Вид получался чудной и слегка зловещий. Назар говорил, в этом месте после погибели образовалась патогенная зона. Гравитационно-магнитная аномалия, вот как он выражался. Туран не очень-то понимал, что это значит. Зато он хорошо понимал другое. Только такие чудаки, как знахарка и ее брат-старик, могли поселиться в подобном месте. Деревья вокруг Железной горы не росли, кроме одного – древней липты, возле которой Туран и остановил машину. Заряжая револьвер, он вспомнил, что в перестрелке у Аюты отказало ружье. Проверил и, правда, перекосило патрон. Быстро справившись с неполадкой, Туран повесил штуцер на крюк в башенке, разыскал в кузове кирку и лопату и, захватив ящик летунов, выбрался наружу. Помимо знахарки со стариком, людей здесь не было. Животные, птицы, насекомые – никто не жил в этом месте. Ветки липты сухо потрескивали на ветру, шелестели жесткие, будто из жести вырезанные листья. На дерево Железная гора тоже повлияла. Корни вылезли из каменистой почвы, крона закручивалась широкой спиралью. Кора у липты была зеленовато-желтая и мягкая, а еще от нее непривычно пахло. Выкопав яму между корнями, Туран снова осмотрел ящик. Ни горячий, ни холодный, ни тяжелый, но и не сказать, что совсем легкий. Что-то крупное в нем не поместилось бы. Туран осторожно потряс ящик, но ничего не услышал. Он спрятал хозяина неба в яму, засыпал, набросал сверху травы, отошел. Приглядевшись, вернулся и подровнял так, чтобы это место не бросалось в глаза случайному путнику. Снова отошел. Теперь ни за что не определить, что между корнями кто-то ковырял землю. А потом еще вырастет новая трава. Да никому и в голову не придет рыться под старой липтой у Железной горы. Туран сел в грузовик и поехал дальше. Шаарский Талис рассказывал о ценах на какой-то мамми, который продается на мосту, о том, сколько серебра нынче дают за мешок кукурузной муки и сколько придется выложить за десяток куриц и бочонок сладкой патоки. Голос его все слабее доносился сквозь шипение. Вокруг Железной горы всегда сильные помехи, и в конце концов Туран вырубил приемник. Револьвер он сунул в боковой карман, хотя смысла в этом не было. В кого здесь стрелять? Но уж очень угнетающе на него действовала эта гора. Панч медленно катил вдоль отвесного склона. Стало тяжело дышать. В глазах плясали искры. Туран часто сглатывал, морщился и тер лоб. В ушах звенело. Неприятно, назойливо. Придерживая руль коленом, он прижал к ушам ладони, но звук только усилился. Звенели воздух и земля под колесами. Склоны вокруг, звенело все это необычное место. Достигнув свободного от камней участка дороги, Туран повернул на широкую тропу, серпантином огибающую Железную гору. Двигатель натужно гудел, но звон в ушах заглушить не мог. И как знахарка с братом изо дня в день выносят это? Или они ничего не слышат? А может, излучение горы усиливает знахарские способности старухи, но при этом и сводит с ума? Оба старика, люди, мягко говоря, чудаковатые. Еще два витка спирали, и дорога, немного не дотянув до вершины, стала горизонтальной. Взгляду открылась обширная расселина в склоне. За много лет сюда нанесло земли, на которой выросли трава и чахлый кустарник. В расселине стояла хижина. Туран резко нажал на тормоз, увидев обугленные стены, провалившуюся крышу и сломанную изгородь. Раздался выстрел. Пуля ударила в центр лобового стекла между листами брони, и по нему разошлась паутина трещин. Панч встал. Распахнув дверцу, Туран скатился с подножки, отпрыгнул и пересел за колесом. Выхватив револьвер из кармана, Он прицелился в человека, сидевшего рядом с хижиной, но узнал старика и опустил оружие. Старик всегда казался ему средоточием контрастов. Грива седых волос, длинная борода, широкие плечи, крепкая шея, суровое лицо с крупными чертами и трясущиеся руки, ввалившиеся щеки, неловкие движения. Хозяин хижины полулежал у обугленной бревенчатой стены, вытянув ноги. Он держал древнее, как сама пустошь, ружье с узким раструбом на конце ствола. Когда Туран выскочил из грузовика, руки старика бессильно опустились, и оружие упало. «Это я!» – прокричал Туран. «Сын Бориса, фермера! Старик, слышишь? Не стреляй!» Клетчатая рубаха на груди хозяина потемнела от крови. Бледное морщинистое лицо было обращено в сторону машины. «Не стреляй!» – повторил Туран. Старик попытался поднять лежащее на коленях ружье, но не смог и прохрипел, вперев в гостя мрачный вид. «Ты подойди!» Туран медленно двинулся к нему. Отец и Назар рассказывали, что когда-то этот человек много путешествовал, сражался с мутантами Восточного фронтира и кочевниками, от которых получил прозвище Счиналенгу, воин пустоши. Хоть руки его и дрожали, старик все еще оставался отличным стрелком. Это он преподал старшему сыну Бориса Джайкана первые уроки. Годы и аномальное излучение Железной горы повлияли на психику Счиналенгу. Он заговаривался, слышал призрачные голоса. Знахарка рассказывала, что иногда брат молчит по несколько дней. Его ранили трижды. Пулевое отверстие в груди, разрез на левом плече и дырка в бедре. Присев на корточке рядом, Туран на всякий случай повторил: «Это я, Туран Джай». От обугленной хижины шел жар. В оконном проеме Туран видел черную, засыпанную пеплом пещеру, в которую превратилась комната. «Где знахарка?» «Мертва!» — хрипло каркнул старик. «Она в доме. Сгорела. Из-за чего случился пожар? Кто в тебя стрелял?» «Там!» Старик попытался показать, но не смог поднять руку. Привстав, Туран разглядел двоих людей, лежащих на краю расселины, скинул револьвер и прицелился. Они не шевелились. «Почему ты здесь?» спросил старик. Туран покосился на него и опять уставился на мертвых незнакомцев. Впрочем, незнакомцев ли? Кажется, это... Он сделал в ту сторону несколько шагов. Брезентовые куртки, соломенные шляпы. Багор и Лютый. Это же люди атамана Макоты. Шакал Чеченя и незнакомый бандит, вспомнил Туран. Теперь все сложилось в логичную картину. Пятеро бандитов приехали разделаться со знахаркой и стариком, сожгли дом вместе с хозяйкой, ранили ее брата, который сумел убить двоих. Выстрелами он не подпустил остальных к себе. Понимая, что ему не жить, трое уцелевших поехали обратно и наткнулись на летунов. Конечно, бандиты не могли упустить такой случай. «Почему ты здесь?» – сурово повторил старик. «Но зачем Макоте убивать знахарку, сжигать хижину? Какой вред от безобидных стариков?» «Ты должен быть дома, защищать семью». Раньше атаман не трогал знахарку, ведь она лечила и его людей тоже. «Что?» Туран повернулся к старику. «Что ты сказал?» Налитые кровью глаза смотрели на него. Но еще больше, чем банде Макоты, знахарка помогала Борису Джайкану. Она врачевала его батраков и охотников. Она... Челюсть старика задрожала. «Трус! Песчаный шакал! Ты не воин! Никогда не будешь им! Ты должен был остаться с ними, защищать ферму!» «От кого защищать? Что ты несешь?» — выкрикнул Туран в морщинистое лицо. Этим криком он будто добил старика. Тот захрипел, схватил парня за воротник, притянул к себе и выдохнул в ухо: «Не воин, трус!» и умер. Жизнь покинула израненное тело, пальцы разжались, рука упала на землю. Еще мгновение Туран смотрел на старика, затем бросился к Панчу.